Знакомство. Первый летний понедельник – особенно радостный день. Открываешь глаза, а вокруг просыпается свежее, зеленое, щебечущее летнее утро. Солнце танцует за полуоткрытым окном на цветущих веточках, и ветер пахнет чем-то беззаботным и веселым, покачивая занавеску. И никуда не надо собираться. И понедельник вовсе не означает начало учебной недели. Не нужно вспоминать, всю ли домашку сделал в выходные, проверять, все ли собрано в рюкзаке. Ничегошеньки не нужно делать. И впереди три длиннющих, бесконечных, прекрасных месяца каникул. Макс сел на кровати и негромко рассмеялся. Ника открыла глаза и зевнула. «Доброе утро! Мне снились огромные корабли, которые почему-то плавали в маленьком пруду нашего парка, представляешь? Такие высокие, до середины деревьев, наверное. И я все никак не могла понять, как они вообще попали в наш пруд. И как им, бедным, оттуда выбираться обратно в море. А тебе что снилось?» «Не помню». Макс покачал головой. «Только что помнил, а теперь нет. Интересно, почему?» «Смотри, солнечный зайчик!» Ника соскочила с кровати и босиком прошлепала к письменному столу, на котором дрожала и перепрыгивала с места на место маленькое круглое пятнышко света. «Это от форточки». Макс быстро вычислил направление луча и подошел к окну, чтобы показать сестре, как можно управлять солнечным зайцем. «Смотри, вырос, а теперь стал совсем маленьким». Ника немного разочарованно покачала головой. Ей не очень понравилось такое простое объяснение. В комнату вошла бабуля, и за ней медленно и вальяжно протопала рыжая кошка Шейла и прыгнула на кровать к Нике, громко мурлыча. Бабушка улыбнулась. «Проснулись? Сони вы мои! Максимка, ты рад каникулам? Второй класс позади. А ты, Никуша, этой осенью в первый раз пойдешь в школу. Будем готовить тебя летом. Да и Максиму не нужно расслабляться. В первом классе был отличником, а во втором почему-то половина четверок. Куда это годится? Сегодня посмотрим список литературы на лето и начнем читать. А сейчас бегом умываться и чистить зубы. Я пойду дожаривать сырники». Бабушка ушла на кухню, а Макс с Никой, переглянувшись и пожав плечами, потопали в ванную. Бабуля согласилась присмотреть за ними в каникулы, потому что мама Ники и Макса работала арт-директором в большой компании. Ребята однажды были у нее на работе, и их поразил и огромный офис с высоченными потолками и панорамными окнами во всю стену, и множество, как им показалось, веселых людей, которые сидели за большими мониторами и делали что-то очень увлекательное. Макс думал, что на работе все должны быть серьезными и строгими, но в офисе, где работала мама, было интересно и весело. Максу захотелось поскорее вырасти, стать крутым программистом и работать за таким же гигантским монитором размером с большой телевизор. Мама пообещала ему, что совсем скоро запишет его на курсы программирования для детей. Отпуск у мамы был еще не скоро, только в августе, и она обещала, что они все вместе поедут на море. А пока 2 месяца за ними присмотрит бабуля, которая жила в соседнем доме и заходила к ним в гости почти каждый день. Бабушка Маргарита Павловна была строгой. Наверное, потому что она всю жизнь проработала учительницей математики в школе и привыкла все время всех чему-то учить. Она вышла на пенсию совсем недавно, и ее кипучая энергия теперь искала себе новое применение. Воспитание внуков вдохновляло ее больше всего. «Современная молодежь, Леночка, совсем сошла с ума», говорила бабушка маме своим громким, хорошо поставленным голосом. «Вы слишком носитесь со своими детьми. Все им разрешаете, во всем потакаете. Все эти ваши новомодные развивашки, кружки и сюсюканье. Тьфу! Дети должны расти в дисциплине. И слово «старших» должно быть для них законом. Вот у меня на уроках никто и пикнуть не смел». Дальше бабушка, как обычно, пускалась в воспоминания о том, как перевоспитывала хулиганов и наводила порядок в самых безнадежных классах. Мама слушала, редко споря с бабушкой, но в конце ее длинных громогласных монологов неизменно добавляла: «Мама, спасибо, но своих детей я буду воспитывать так, как считаю правильным именно я. Детей надо любить, а не воспитывать, и дружить с ними, иначе они будут меня бояться и начнут все от меня скрывать. А я хочу, чтобы Макс и Ника всегда могли мне рассказать, что с ними происходит. Я тебе в детстве ничего не рассказывала, потому что знала, что ты будешь кричать на меня или накажешь». Бабушка фыркала, махала рукой, но тоже не вступала в спор. Она понимала, что у ее дочки сильный характер, и если перегнуть палку со своими принципами воспитания, то ее спокойная и миролюбивая Лена вежливо отстранит ее от общения с внуками. Этим летом маме очень нужна была помощь бабушки. Папа Ники и Макса не участвовал в жизни семьи, появляясь только в дни рождения своих детей, и то не всегда. Макс хорошо помнил то время, когда Ника только родилась, и родители все время ссорились, а потом папа ушел. И Макс помнил, что очень расстраивался, узнав о том, что его родители теперь в разводе. Поначалу он видел отца по выходным, затем раз в месяц, а потом у того появилась другая семья, и он перестал приезжать, а затем и звонить. И маме пришлось работать еще больше, чтобы в одиночку растить двоих детей. Раньше, когда бабушка Маргарита Павловна еще работала, с детьми оставалась няня. Она встречала Макса из школы, помогала ему с уроками, гуляла с ним во дворе и в соседнем парке. Ника ходила в детский сад, ее забирала после работы мама. Но теперь детский сад закончился, и у обоих ребят впереди были самые настоящие каникулы. И бабушка убедила маму, что справиться с внуками гораздо лучше няни. Сырники получились очень вкусными. Ника любила есть их с вареньем и сметаной, а Макс предпочитал со сгущенкой. Пока ребята уплетали завтрак, бабушка уже озвучивала план на день. «Сначала мы пойдем в парк. Вам нужен свежий воздух. Потом пообедаем. А затем ты, Максимка, начнешь читать книжку из списка литературы. И мы с Никушей будем читать вместе. Придешь в первый класс и будешь самой умной девочкой». Бабушка подошла к Нике и погладила ее по голове. «Тебе нужно учиться усидчивости. А то как ты будешь сидеть на уроках, если не можешь и 5 минут оставаться на месте спокойно?» «Угу», — кивнула Ника, дожевывая сырник. «Не могу спокойно», — ответила Ника. «Девочки не должны быть непоседами. Слышишь, Ника? Посмотри на свои коленки. Они же все в ссадинах. И локти. Это ты с дерева упала? Или с велосипеда? У твоего брата ни одной царапинки. А ты хуже мальчишек. Девочки должны играть в куклы, а не гонять во дворе на перегонки с парнями». «Я иногда играю в куклы», — ответила Ника. «Но все время играть в них скучно. А в казаки-разбойники интересно. И на велосипеде интересно. А на дереве я устроила штаб. Я же невысоко залезаю. Там толстая ветка внизу, очень удобная. И Эля тоже со мной лазает. А она тоже девочка. Но мне нравится и с мальчиками дружить. С Артемом, например. И с Ваней из второго подъезда». «Никаких деревьев», — строго сказала Маргарита Павловна. «Ты же не кошка Шейла. Еще клещей нацепляешь, если будешь по деревьям ползать. Пойдем на детскую площадку в парк сегодня. Там как-то поспокойнее. А ты, Максим, расскажи мне о своей этой Капоире? «Капоэйре», — поправил Макс бабушку. «Точно. Что это за капоэйра такая?» «Это такое боевое искусство, бабушка. Из Бразилии. Оно развивает ловкость и силу». «Какое же это боевое искусство? Я смотрела видео. Они же там танцуют под музыку. Почему ты не выбрал занятие дзюдо или карате? Или хотя бы футбол или хоккей? Эти твои танцы — какое-то девчачье занятие. Вот подойдет тебе хулиган, и что? Будешь танцевать рядом с ним, пока он тебе не наподдает? «Бабуля!» — протянул Макс с раздражением. «Мы же уже говорили об этом. Мне нравится капоэйра, и ничего плохого в танцах нет. И, между прочим, мужчины и танцуют, и поют, и играют на музыкальных инструментах, и даже занимаются балетом». «Ну, не знаю». Бабушка махнула рукой и начала собирать со стола тарелки. «Мальчишки должны гонять мяч, уметь за себя постоять, а не вот это все». Она помахала руками в воздухе, изображая танец. Макс и Ника расхохотались. Бабушка была невысокой и полной, и поэтому выглядела немного комично, пародируя движения танцоров. «Смеетесь, значит, надо мной», — улыбнулась бабушка. «Идите, собирайтесь гулять. И чтобы кровати были заправлены как следует, я все проверю. И что-то я не услышала, спасибо за завтрак». «Спасибо!» — хором сказали Макс и Ника. Вечером мама пришла с работы и обнаружила дома тишину и порядок. Бабушка перед уходом гордо отчиталась. «Внуки накормлены и выгулены. Макс начал читать сказки Пушкина. Никуша тоже читала сказки, правда, медленно. А я устала сегодня, так что пойду домой спать. Там котлеты на столе и пюре в холодильнике. Надо завтра купить овощей. Зайдем после прогулки». «Спасибо тебе большое». Мама обняла бабушку, проводив ее, и закрыла за ней дверь. «Ну, как вы сегодня провели день?» — обратилась она к детям. Макс сидел с планшетом в хорошем настроении, поглощенной игрой, поэтому он просто кивнул. А Ника задумчиво стояла у окна и рассматривала небольшой двор их пятиэтажного дома. «Вот скажи», — обернулась она к маме, «а ты нас уважаешь? Меня, например?» «Ух ты», — удивилась мама, «какой странный вопрос. Вы же мои дети. Я вас обоих люблю больше всего на свете. И уважаю, конечно». «Да? А вот бабушка сказала, что непослушных детей никто не любит и не уважает». Ника подошла к маме, села рядом и внимательно на нее посмотрела. «Вот когда ты сердилась на меня, например, за то, что я без разрешения взяла ножницы и разрезала свою футболку, или за то, что я разбила вазу, ты в это время меня любила?» «Конечно», — ответила мама в задумчивости. «Я могу сердиться, могу уставать, могу быть недовольной вами, но все равно люблю». «А что такое уважать? Бабушка говорит, что мы должны уважать старших. А я ей сказала, что тогда и взрослые должны нас тоже уважать. Мы же тоже люди. А она сказала, что уважение и любовь надо заслужить хорошим поведением. А если взрослые себя плохо ведут? Я сейчас смотрела в окно, там один дядька шел пьяный и пнул урну, и весь мусор высыпался на тротуар. Я что, должна его уважать?» «Нет, конечно», — немного растерянно сказала мама. «Если взрослый ведет себя некрасиво, он не вызывает ни у кого никакого уважения. И вообще, ты не должна никого уважать только за то, что он взрослый. Когда мы совершаем плохие поступки, нас перестают уважать. И, наверное, любить тоже перестают». «А ты уважаешь папу?» — спросил Макс. «Вот у Вани родители тоже в разводе, но его папа постоянно приезжает и помогает, а наш нет». «Ну, Макс, это непростой вопрос». Немного растерянно пожала плечами мама. «Нет, не уважаю. Потому что настоящий мужчина должен заботиться о своих детях». «Но вы же когда-то любили друг друга, разве нет?» — допытывался Макс. «Значит, можно разлюбить человека? А из-за чего так происходит?» «Из-за разных вещей, Макс», — ответила мама. «Люди влюбляются, начинают жить вместе. Но когда ты влюблен, то не видишь многих недостатков другого человека. Или не понимаешь, что вы на самом деле очень разные и не подходите друг другу. Но потом, когда вы живете вместе, решаете разные проблемы, вы узнаете друг друга. Вам нужно справляться с трудностями, уметь слушать и понимать, в чем-то быть терпеливыми. Но если вам становится очень плохо вместе, если вы все время ссоритесь и не можете договориться, то тогда у некоторых пар проходит и уважение, и любовь. а злость и обиды растут и копятся. У нас с вашим папой так и получилось. Поэтому мы решили, что не будем жить вместе без любви. Но кроме чувств есть еще и долг, обязанности. И поскольку папа их не выполняет, то... Мама пожала плечами и погладила теплые макушки Макса и Ники. «А ты можешь меня перестать любить?» Ника заглянула маме в глаза. Ей стало страшно, что мама может перестать ее любить из-за какой-то шалости. «Нет, не могу. Я всегда буду тебя любить, потому что я твоя мама». Она обняла Нику и крепко прижала к себе, поцеловала в макушку и вздохнула. «И я тебя всегда буду и любить, и уважать. А если я не всегда люблю Макса, то что это значит? Иногда я так злюсь на него, что прямо ненавижу». «Угу», — кивнул Макс, отвлекаясь от игры. «Я тоже». «Но вы же все равно любите друг друга, правда? Когда обида проходит, что вы чувствуете?» «Не знаю», — ответила Ника с сомнением в голосе. «Наверное, люблю, да. Но не так сильно, как тебя. А бабушку я люблю на третьем месте. А потом, наверное, люблю Элю. Она моя лучшая подруга. Хорошо, что мы пойдем в один класс, правда?» Мама кивнула и повернулась к Максу. «А ты как думаешь? За что тебя можно уважать?» Макс отложил планшет и пожал плечами. «Ну, я не знаю. Я хорошо учусь и много читаю. А больше мне ничего в голову не приходит». «А за что можно уважать Никушу?» «Пока, наверное, еще не за что», — растерянно ответил Макс. «Да», — грустно кивнула Ника. «Вот я начну учиться, и если буду получать пятерки, то тогда все будут меня уважать». «Получается, что самое главное — это какие-то достижения, оценки. Разве вас не за что уважать и ценить, если вы не будете отличниками?» Макс и Ника задумались. «Нет, я уважаю Нику за ее храбрость», — сказал Макс. «И за то, что она говорит правду. И еще она очень талантливая и наблюдательная. Все время что-то придумывает. И рисует необычные картины. И может сама учиться чему-то. Читать, например, хотя ее никто не заставляет. И во дворе она круче многих мальчишек. И она заступилась за котенка, когда Витька его обижал. Ты бы видела, как она набросилась на Витьку. Я, конечно, подбежал сразу, но она и без меня бы справилась. Тот сразу отпустил котенка и ушел. И как здорово, что ты разрешила нам взять Шейлу домой. Это Ника спасла ее. Ведь непонятно, что могло бы с ней случиться, останься она жить на улице. Я Нику за это очень уважаю. А еще Ника не жалуется на меня и почти не вредничает». Ника немного покраснела, но было видно, что ей очень приятно от слов брата. «А ты за что уважаешь Макса?» «Он умный». Ника начала загибать пальцы на руке. «Еще он очень здорово тренируется. Я тоже теперь хочу пойти на капоэйру, потому что это очень красиво. А еще он меня защищает. Может быть, Макс не такой смелый, как я, не знаю, но точно смелый. А еще он много знает и смотрит разные научные программы. И умеет делиться. Он не жадный, не вредный. Иногда только вредный, но вообще нет. И Макс спокойный. Даже когда я психую или боюсь, он всегда меня успокаивает. А еще он смешно шутит». «Видите, сколько в вас чудесных качеств, за которые вас можно ценить и уважать. Правда?» Макс и Ника кивнули с довольными улыбками. Вопросы. Как ты думаешь, за что можно тебя уважать? Какие черты характера тебе нравятся в себе, а какие не очень? Нужно ли быть в чем-то лучше других, чтобы уважать самого себя? За какие поступки ты бы перестал уважать своего друга или подругу? Как ты думаешь, в чем ценность каждого человека? Задание. Расскажи кому-нибудь из своих близких, за что ты уважаешь и любишь их, и попроси их рассказать о твоих качествах и поступках, за которые они уважают и любят тебя. Сделай какое-то хорошее дело, за которое ты будешь уважать себя еще больше. Расскажи своим друзьям, за что ты их ценишь, перечисляя все их хорошие качества. Не стесняйся чаще говорить своим друзьям и родным о том, что тебе в них нравится, и ты увидишь, как им будет приятно, и услышишь много хорошего о себе.